«Может, пойдем на улицу, мой глупый ученик, нам нужно немного проветриться». Один из стоящих в ложе Анбу достал небольшой свиток, и в ложе расцвело облако взрыва. Двое шиноби Суны, вместо того чтобы атаковать Хокаге, рывком направились к выходу. Сарутоби Хирузин стоял на крыше павильона и смотрел на укрытую робой Каге фигуру в квадратной шляпе. «Мой дорогой ученик, может, отбросишь уже эту нелепую маскировку? Будет удобнее разговаривать лицом к лицу». Казекаге схватился ладонью за голову и стянул с себя кожу и шляпу Каге. Солнечным лучам открылось бледное лицо с андрогинными чертами и желтыми змеиными глазами. На крышу павильона выскочили четыре фигуры в масках Анбу. Они рассредоточились прямоугольником и синхронно сформировали серию ручных печатей. Искусство ниндзя. Четырехкратная фиолетовая огненная стена. Посреди крыши возник мерцающий квадратный барьер, заключив в себя Каге, создавших технику Анбу и одинокую коричневую кошку с милым бантиком на ухе. «Учитель, если вы знали, что раса мертв, почему вы оставались в ложе? Вы могли сюда не являться, вы могли уйти под благовидным предлогом, пусть даже воспользовавшись приглашением юного Джинчурики. Арачимару, я стар, я принял много неверных решений, совершил множество неправильных поступков. Следствие одного из них стоит передо мной». Хокаге откинул прочь шляпу и свою робу, оставшись стоять в старой, видавшей виды броне времен Второй мировой войны шиноби. «Неужели вы думаете, что сможете справиться со мной? Раньше вы бы могли меня уничтожить, но не теперь. С каждым днем вы становитесь слабее, а я только сильней. Я давно не боюсь смерти, мой глупый ученик. Наоборот, я жду ее как избавления». Глядя на нынешнее поколение молодых шиноби, тех, в ком пылает воля огня, я спокоен за лист. «А если я заберу тебя с собой, облегчив путь молодой поросли, то моя смерть не будет напрасной. Знаете, сенси, у вас может и не получиться. Нелепое стечение обстоятельств, глупый второй этап позволил мне действительно сосредоточиться на главном, получить еще одно преимущество, которое может стать решающим. Поэтому сегодня коноха падет, а листья будут развеяны по ветру. Именно из-за этого сегодня вы канете в забвение и некому будет вспомнить о ваших провалах, учитель. Что ж, мой глупый ученик, давай посмотрим, достаточно ли хорошо я тебя обучал». Наруто был в ужасе. Он был в отчаянии. Несмотря на его действия, несмотря на своевременное предупреждение, дедуля может погибнуть. Почему Хокаге не пошел за ним? Почему не заменился на клона и не обезопасил себя? Какая непонятная причина толкнула его сразиться с опасным противником лицом к лицу? Каждое произнесенное Хокаге слово заставляло сердце Наруто сжиматься в тревоге за дорогого человека. Узумаки оглянулся. Четыре Анбу сбросили свою маскировку, на их месте теперь, укрытые барьером, стояли самые странные люди, которых он когда-либо встречал. Толстяк, напоминающий гротескного Акимичи, шиноби с двумя головами, человек, из плеч которого торчит три пары рук, и единственный, у кого не было каких-то отклонений, была девушка с замотанной бинтами головой, огромным фиолетовым бантом за спиной и маленькой смешной шапочкой, из-под которой выбивались волосы. Алые волосы, так напоминающие цветом коринтян. Одним из врагов была Узумаки. За стенками барьера царила суета. Там появились несколько Анбу, была пара его оранжевых собратьев, с сосредоточенным выражением лица и крепко зажмуренными глазами стояла хрупкая фигурка коринтян. Четыре странные фигуры исполнили еще одно дзюцу, и возле каждой появился меньший барьер, огородивший их от боя двух великих шиноби. Наруто смотрел на битву дедули и Орочимару во все глаза. Скорость битвы была невероятной. Двумя молниями шиноби сорвались с места и кинулись друг на друга. Размытые контуры рук складывали печати с нечеловеческой скоростью. Поднятая дзюцу черепица летела в противника. Когда язык Орочимару удлинился и атакующий змеей ударил дедулю в шею, Наруто чуть было не вскрикнул, предрешив свою судьбу. Но дедуля, к полному удовлетворению Узумаки, оплыл грудой густой грязи. Грязевая волна исполинским драконом устремилась к Орочимару, и невесть откуда появившийся дедуля добавил к атаке землей лавину огня. Но в месте, куда одновременно ударили два смертоносных дзюцу, уже никого не было. Бледная фигура медленно поднялась сквозь плитку черепицы, и вновь учитель и ученик стояли друг напротив друга. Они стояли и молчали, все слова уже были сказаны. Миг, и дедуля сорвался темной молнией. Руки его сложили печати, и один пущенный сюрикен превратился в целое облако, дзюцу, напоминающим теневое копирование Наруто. Крышу накрывало частым градом летающей смерти. Орочимару сложил руки в печати. Техника призыва. Реинкарнация нечистого мира. Ты посмел прибегнуть к этому дзюцу? На лице дедули читалось отвращение. Первый. По черепице разлилась лужа фиолетового сияния, и откуда начало всплывать что-то желтое. Второй. Рядом с первой лужей появилась вторая. Третий. Перед всплывающими из луж ящиками, похожими на гробы, начал всплывать еще один. Четвертый. Рядом с ним из земли вылез еще один гроб. Сюрикены вонзились в эти гробы, не причинив Орочимару вреда. Один из ящиков, не закончив свое восхождение, также мучительно медленно погрузился назад и исчез. Крышки ящиков опали на землю, и из них показались три фигуры. Две из них были молодыми мужчинами, волосы одного были темными, у второго напоминали серебристую гриву Эросенсия. Третья фигура была сухонькой старушкой в наряде жрицы и с прической, напоминающей пандутян. Волосы этой старушки были алого цвета, кроваво-красного цвета Узумаки. «Привет, Сарутоби, стареешь?» – молвила черноволосая фигура. «Давно не виделись, ученик», – проговорил беловолосый шиноби. «Это нечестно, Тоби, Хаши, почему вы молоды, а я старуха?» Голос бабули Узумаки был раздраженным. «Господин Хаширама, Табирама-сенси, принцесса Мита, не ожидал вас увидеть при этих обстоятельствах». В голосе дедули слышалось огорчение. «Техника нечестивого воскрешения, сопляк нас призвал с помощью моего дзюцу, говорил же тебе, эта техника выйдет тебе боком. Хирузин-кун, твой ученик мне никогда не нравился. Подумать только, и он был в команде с Цунади-тян. Ладно, хватит болтать». Орочимару выглядел оскорбленным. «Видимо, нам, Хирузин, придется драться. Опять сражение, опять война», грустно сказал человек, лицо которого было хорошо знакомо. Все те ведра краски, изведенные на его лицо, запечатлели каждую черточку в памяти Наруто. Первый Хокаге Конохагакури, Хаширама Синджу, его предок. Рядом с ним стоял его брат, Табирама Синджу, и старушка, лишь прическа которой выдавала ослепительную красавицу из учебника истории. Мита Узумаки, жена первого Хокаге, его бабушка с неизвестным количеством пра. «Вы же всегда любили воевать», — в голосе Орочимару прозвучала насмешка. «Не стоит тебе шутить со смертью, ученик», — печально сказал дедуля. «Ладно, заканчивайте разговоры». Орочимару незаметно достал из-под сумка два куная с алыми талисманами на рукояти. «Я сейчас приведу их в надлежащий вид. Готовьтесь, Сарутоби-сенси». Наруто с ужасом смотрел, как кунаи медленно погружаются в затылки первого и второго Хокаге. И Наруто это очень не нравилось. Он помнил правила от Карин-тян. Одно из них гласило: «Не давай противнику завершить начатое. Если у врага преимущество, старайся его лишить этого преимущества, в чем бы оно ни выражалось». Но кунаи были крепко зажаты в кулаках Орочимару, и сделать ничего было нельзя. Прошедший бой показал, что это не тот уровень, на котором Наруто может хоть как-то повлиять, и уж тем более ничего не сделает его теневой клон. Наруто мысленно ругал дедулю, позволившего ученику завершить начатое. И если, когда дедуля выживет, Наруто его отправит учеником к Карин-тян. Та быстро расскажет, что должен делать настоящий шиноби. Наруто сосредоточился до предела. Взгляд его прикипел к двум оставшимся в подсумке кунаим с красными тегами. У него была одна попытка, один единственный шанс. Поэтому, медленно и тщательно сложив лапами печати, он тихо промяукал: «Искусство ниндзя. Техника замены Узумаки». Когда третий кунай нашел свое место в затылке красноволосой бабули, Наруто облегченно выдохнул во всю мощь своих кошачьих легких. Это было очень странное вторжение. Шиноби с протекторами звука выскакивали изо всех закоулков. Они готовились к атаке, они собирались убивать. Они рассчитывали на сопротивление неподготовленных шиноби Конохи и поддержку ниндзя Суны. Атака была давно и тщательно спланирована, учтена каждая мелочь, и атакующие были готовы ко всему. Ко всему, но не к отрядам милых красноволосых девушек в скудных оранжевых купальниках, на голове которых раздраженно дергались милые лисьи ушки, а сзади мотались из стороны в сторону пушистые лисьи хвосты, после прохода которых валялись в лужах крови пятнистые фигуры, не к бегающим по стенам коричневым кошкам, зрелищу, которое за время подготовки к нападению было привычным и не привлекало ничьего внимания. Разница была в том, что кошки бежали на задних лапах, а в передних у них крутились сферы розинганов. Не к маленьким отрядам шиноби в обтягивающих зеленых трико, которые со скоростью молнии метались от противника к противнику, оставляя за собой бессознательные тела. «Защищайтесь, шиноби звука!» Прекрасные зеленые звери Канахи покажут вам огонь, которым горит наша юность, не к обжигающему диску пылающего светила и не к превращающейся в глубокое море твердой земле, не к группе шиноби Сунагакури, которые вместо исполнения ритуала призыва развернулись и атаковали своих союзников, не к повсеместному предательству ниндзя песка, не к толпам оранжевых фигур, сжимающих в руках технику четвертого Хокаге, не к маленьким отрядам милых синеволосых девочек в коротких шортиках, чьи легкие, напоминающие поглаживание удары оставляли больших и устрашающих шиноби звука лежать, свернувшись в позу эмбриона, ни к огромной коричнево-оранжевой лягушке с белогривой фигурой на голове, ни к черным теням, которые выползают из всех углов и не дают пошевелиться ни на миллиметр, ни к сексуальным блондинкам в нарядах официанток, из-за спины которых змеятся облака длинных макарон, опутывая и обездвиживая шиноби звука, ни к юным кунайчице розовыми и платиновым длинными волосами, чьи волосы колышутся как рассерженные змеи, удлиняясь и опутывая с безжалостностью нин проволоки, ни к деревьям, чьи ветви хватают сзади и погружают в свою кору, и ни к песчаного цвета с синими полосами огромной бесформенной фигуре, идущей напролом, разламывая дома и прокладывая новые улицы. Шиноби деревни скрытого звука оказались не готовы ни к чему. Чтобы расправиться с выскочившими на арену ниндзя с протекторами звука, много времени не потребовалось. Стремящийся к миру Наруто не собирался никого убивать, пара сломанных конечностей доносила мирные намерения лучше, чем кунай в глазнице. Когда Наруто окончил бой, Гаары нигде не было видно, только огромный пролом в стене показал, в каком направлении следует двигаться. Пролом, в который устремилась черноволосая фигура напарника. «Саске, ты идиот!» — в сердцах воскликнул Наруто и бросился вслед. Рядом с ним, закинув назад руки, бежали два шиноби песка. Девушка с огромным веером на спине и четырьмя смешными хвостиками прически и парень с забинтованным свертком за спиной, чей кошачий комбинезон скрывал раскрашенное лицо. «Мы теперь союзники!» — предупреждающе закричала девушка. «Не атакуй!» «Пожалуйста, не убивай нашего брата!» – закричал кошачий шиноби. «Я и не собирался, подлый подражатель!» – крикнул в ответ Наруто. «Эй-эй-эй, почему это я подражатель?» – не понял кота-человек. «Потому что ты пытаешься подражать моему кошачьему дзюцу. Ты пытаешься подражать моей офигенной фотографии на удостоверение, накрасив лицо макияжем. Это не макияж, это боевая раскраска!» Наруто на бегу извлек свое удостоверение, и в облачке дыма в руках появилась копия. Швырнув копию ниндзя-суны, Наруто воскликнул. «Вот это боевая раскраска, а у тебя лишь жалкая подделка». Кошачий шиноби пораженно опустил голову и огорченно пробормотал. «Почему я не догадался сфотографироваться? Почему?» Направление движения определить было не очень сложно. Наоборот, сделать это было легко, по огромным проломам в стенах, оградах и деревьях. Бежать было довольно комфортно, если бы не назойливые шиноби звука, выскакивающие время от времени на перерез. Наруто и дети Кодзекаге не останавливались. Взметнувшееся из-за спины Наруто облако щупалец сбивало шиноби на ходу. Техника, которую Наруто готовил весь месяц, получившаяся на основе наблюдений Хинаты Тян за теневыми руками змеями сестренки Анка Тян, дзюцу львиной гривой Росинсия и его личных раздумий над дзюцу песка Гаары, вышла весьма удачной. Единственной проблемой, с которой столкнулся Наруто, было то, что тентакли Рамина почему-то пытались принять форму цепей с опасными острыми шипами на концах. Лишь после длительной и изнурительной работы пятерки клонов Рамин остался Рамином. Цепи можно сделать всегда, но кому они нужны? Троица шиноби бежала до тех пор, пока развороченные улицы и разрушенные дома не сменились лесом с прямой просекой, где вывороченные деревья указывали на путь, пройденный джинчурики. Внезапно размер развороченного прохода стал уменьшаться, пока вовсе не исчез. «Похоже, он пришел в себя», — прокричала девчонка с хвостиками. «Осторожно!» Наруто с трудом удержался от впечатывания ладони себе в лицо. На поляне, внимательно глядя друг другу в глаза, стояли Саске Учиха и Гаара. «Я остановлю тебя!» — воскликнул Саске. «Я не знаю, что вам, шиноби песка, нужно, но у вас это не получится!» Гаара ухватился за голову, и его лицо начало искажать болезненная гримаса. «Покажи мне свое лицо, покажи мне свой истинный облик, монстр!» Наруто жестом остановил готовую броситься то ли на защиту брата, то ли на спасение Саске родню Гаары. «Подождите, пока Саске не огребет, он не успокоится. Не беспокойтесь, я прослежу, чтобы все было в порядке». Девушка с хвостиками и кота-человек неохотно кивнули. Песчаная маска на лице Гаары пошла трещинами. Взгляд, который он направил сквозь пальцы прижатой ко лбу руки, сквозил неприкрытым безумием. «Ты мне не интересен, но ты, член его команды. Если я убью тебя, то причиню ему боль. Я уничтожу все, что ему дорого, я разрушу все, что он ценит». Гаара рухнул на колени и уперся руками в траву. «Уничтожив тебя, я уничтожу его. Только так я докажу себе, что живой». Фигура Гаары начала деформироваться, по коже поползли похожие на сетку вен синие трещины, из плеча вылезла монструозная когтистая лапа, уши заострились и стали звериными, а глаза стали черными провалами с янтарно-золотой радужной оболочкой. Половина лица превратилась в отвратительную животную маску. Ромбовидные зрачки бешено глядели из стороны в сторону. Гаара издал животный рев. «Эр-эр-эр-ах! Дай мне ее!» Огромная лапа взметнулась, вырывая щепки из деревьев и пропахивая огромную глубокую борозду в земле. Но на месте удара Саски уже не было, его вообще не было видно на поляне. «Боишься меня? Боишься, друг Наруто Узумаки?» Саски вышел из-за деревьев и сказал, удерживая рукой запястье. «Я Саски Учиха. Моя цель, моя миссия – убить моего брата. Ты не сможешь остановить меня». Вокруг руки Саски зазмеились разряды молний. Два силуэта метнулись друг к другу, и чудовищная рука взметнулась фонтаном песка. Он ранил трансформированного Гаару. Он очень силен. Хвостики Тян не могла скрыть свое изумление. Кота-человек стоял, пораженно отвесив челюсть. «Ты смог меня ранить? Великолепно! Это приносит ощущение жизни! Аха-ха-ха-ха!» Смех Гаары сквозил безумием. «Еще! Дай мне еще!» Позади Гаары песок взметнулся исполинским хвостом. С огромной скоростью монстр метнулся в сторону Саски. Шиноби Канахи отпрыгнул, прилип ногами к нависающей ветви и сложил серию печатей. Стихия огня, великий огненный шар. Гротескная фигура прорвалась сквозь огромный шар пламени и вновь кинулась к Саске. «Умри!» Ветка, на которой стоял Учиха, взорвалась облаком щепок. Саске отлетел и спиной впечатался в дерево, образовав в стволе большую вмятину. «Ты слаб. Твоя слабость в том, что ты не знаешь, что такое ненависть. Ненависть дает силу убивать, а убийство – возможность мстить. Заткнись». По лицу Саски зазмеились черные кляксы. «Ты не знаешь, что значит ненавидеть». Раздался звук стаи чирикающих птиц, и в руке Саски зазмеился молниями синий сверкающий шар. Вновь метнулись друг к другу две фигуры, но внезапно лицо Саски исказило болью, и рука, ударившая Гаару, не смогла пробить песчаную броню. Гаара медленно повернулся к противнику, но Саски с искаженным мукой лицом тяжело рухнул на землю. Молниеносным броском Гаара приблизился к распростертой фигуре, но на месте, в которой обрушился удар, взметнулось облачко нитей лапши, а тело Саски исчезло. Наруто передал находящегося в полубеспамятстве Саски на руки шиноби песка. «Позаботьтесь пока о нем, а я приведу в чувство вашего братика». На месте Наруто взметнулся вихрь шариков Данга, и оранжевая фигура возникла позади чудовищного Гаары. «Знаешь, я слушал твой разговор. Было очень интересно, но ты несешь чушь. Ты. Огромная песчаная рука взметнулась к Наруто и взорвалась вихрем песка, встретившись с бешено вращающейся сферой. «Ты ничего не понимаешь в силе. Ненависть может служить тебе проводником, но путь, куда она ведет, это темное холодное место». Наруто размылся и появился рядом с Гаарой, впечатывая Розинган тому в грудь. «Я был в этом месте. Я видел его пустоту». Вновь появившись рядом с отлетевшим Гаарой, Наруто нанес сокрушительный удар в монстровидную руку. «Я потерялся бы в этой пустоте. Я мог бы стать чудовищем. Я мог бы стать тобой». Летящий по пологой дуге Гаара был настигнут Джинчурики Кьюби и получил удар ногой в спину. Но этого не случилось. «Я нашел путь к свету». Оранжевая фигура приземлилась рядом с кратером, в котором лежало тело Мнастра. «И этим светом были дорогие мне люди». «А-а-арх!» Взметнулось облако песка, и фигура начала расти, выворачивая с корнем деревья и ломая стволы. Это его истинная форма. Раздался крик хвостиков Тян. Фигура встала на четыре конечности, возвышаясь над деревьями исполинским Тануки. «Похоже, нам конец», — обреченно сказал кота-человек. «Мой брат будет счастлив», — согласился с ним Саске. Бой был красивым, зрелищным, исполненным мощи, ума и хитрости. Но Наруто помнил его отрывочно. Единственной заботой было одно – выжить, не развеяться, выгадать момент и хоть как-то помочь дедуле. Его ставка не сыграла. Кунай, подмененные на созданные техникой подделки, не привели ни к какому результату. Старушка Узумаки с тем же упорством, что и муж с его братом, атаковала дедулю Хокаге. Дедуля применял крышесносящую огненную технику, огромного огненного дракона, которого второй погасил водяным драконом, таким же как у Забузы. Дедуля заслонился огромной стеной земли, которую, к отвращению Наруто, он исторг изо рта. Эта стена внезапно выстрелила побегами и зазмеилась корнями и ветками. Ветки обхватили дедулю, и Наруто уже думал вмешаться любой ценой, но тут дедуля исполнил технику призыва. Наруто ожидал чего-то столь же впечатляющего, как босс с бунта, но призванная обезьяна пусть и была довольно большой, но особо не впечатляла. Но обезьяна не стала атаковать мертвецов и Орочимару, она воскликнула. Техника трансформации, и превратилась в огромный посох. Посох с легкостью сокрушил способные удержать биджу ветви стихии дерева. Я знал, что трансформация – сильнейшая дзюцу в мире. Изо рта Орочимару в противоестественной пародии на рождение вылезла голова огромной змеи. Изо рта змеи вылезла рукоять красивого меча. Наруто сосредоточился на катане, но она была слишком быстро схвачена Орочимару. Сокрушительный удар посоха был с легкостью остановлен лезвием меча. Ух ты, этот меч даже круче, чем у Забузы. Внезапно атаки трех мертвых фигур ударили в дедулю, и тот отлетел прочь. Наруто вцепился всеми четырьмя лапами в крышу, чтобы не броситься на помощь Хокаге. Но дедулю было рано списывать со счетов, на месте фигур расцвели три облака взрыва. Наруто обрадовался, теперь Хокаге с легкостью разберется с предателем. Но все было непросто, ничего не бывает просто. Разорванные взрывом фигуры стали медленно собираться и восстанавливаться из праха. Медленнее всего это происходило со старушкой Узумаки. Хокаге стояли и не атаковали, пока Орочимару глумился над дедулей, показывая тому свое гладкое юношеское лицо. Снова были дурацкие разговоры, но Наруто не понимал их смысла, ведь разговор нужен либо для отвлечения, либо для того, чтобы помочь противнику исправиться. Но разговор не сработает сам по себе. Противнику нужно сначала навалять. Если, когда дедуля выживет после боя, Наруто обязательно научит его правильному порядку. Сразу после уроков Каринтян. Оказалось, что разговор был уловкой Орочимару. Дедуле уроков не избежать. Деревянные брусья взметнулись из ниоткуда и заключили дедулю в клетку. Наруто понял, что Макутан нужно осваивать как можно скорее и бросить на это всех возможных клонов, даже проигнорировав советы Каринтян. Пусть у него будет плохо получаться в бою, но вместо клетки можно вырастить дом, вырастить самую крутую в мире цитадель. К тому же составляющими Макутана были стихии земли и воды, а значит, в цитадели будут каменные стены и хороший водопровод, а еще стихии огня для горячей воды и отопления зимой. Наруто так погрузился в мечтания, что пропустил момент, когда клетка была разнесена в клочья влетевшим в руку дедули посохом. Вдруг Хокаге сложил знакомый до боли знак, и рядом возникли три его копии. От того, что родной человек исполняет любимое дзюцу, у Наруто потеплело на душе. Четверо дедуль начали быстро складывать руками печати. Наруто ожидал какое-то обалденное дзюцу, но тут раздался громкий женский крик. «Не делай это, сопляк! Ты что, совсем идиот?» Красноволосая фигура положила руки на плечи первого и второго Хокаге, и по мертвым фигурам расползлись цепочки символов. Хокаге потеряли материальность, обернулись дымными силуэтами и с душераздирающей неторопливостью были втянуты женщине в живот. Вторая женская фигура появилась за спиной Орочимару, и по телу предателя тоже поползли символы. Орочимару согнулся и упал, свернувшись в клубочек. Мита рядом с Орочимару исчезла облачком дыма. Оригинал развернулся и присел на корточки рядом с предателем. «Знаешь, мне кажется, юный Сарутоби оказался отвратительным учителем. Мало того, ее хрупкий кулачок впечатался в челюсть Саннина, отбросив того на несколько метров. Что один из его учеников оказался мразью, так еще и вырос идиотом. Нок-кхак!» – прохрипел змеиный Саннин. «Ты был глупцом. Воскрешать техникой, придуманной Табирамой Куном, не только его самого», изящная ножка в деревянных гетто с устрашающей силой ударила по голове Орочимару, но и жену его брата, ту, новый удар, опять отбросивший Саннина, которая помогала в разработке дзюцу. Следующий удар пришелся в пах предателю, и Наруто сочувственно поморщился. Принцессу клана Узумаки, новый сокрушительный удар в пах, клана, который знаком с шинигами. Наруто хотел схватиться за голову лапами. Он хотел стонать от отчаяния. Это было противоестественное, отвратительно неприятное зрелище. Он глядел на бабулю и думал: «Бабуля, ты же Узумаки. Как ты можешь такое делать? Это же недопустимо». «Нет, однозначно, когда закончится этот нелепый бой, бабуля Узумаки и Хакаги первым делом отправится на уроки к каринтян. Выбалтывать секреты врагу невозможно. Орочимару налитыми болью глазами смотрел на Хакаге, подходящего к бабуле Мита. Вернувший облик обезьяны посох лежал вдалеке, опутанный кольцами змей, одна из которых зажимала Инми рот. Поэтому дедуля не видел, как катана предателя поднялась в воздух и с ошеломительной скоростью понеслась в спину Хакаге. Стрелой просвистевший меч с неприятным звуком столкнулся с броней и плотью, а окровавленный кончик выскочил из груди дедули. Орочимару хрипло рассмеялся. «Что ж, учитель, что ж, госпожа Мита, может, вы и победили, но это победа в сражении, но не в войне. Я обязательно вернусь. Прощайте, учитель, мы с вами больше не увидимся. Рану от Кусанаги вам не излечить. Четверка звука, отступаем». Изо рта распростертой фигуры предателя вырвалась чудовищная змея с человеческой головой и, схватив зубами рукоять меча, молнией уползла вслед за прекратившими дзюцу убегающими четырьмя фигурами. На крышу вбежали Анбу и обеспокоенная Каринтян. «Жалко дедулю», — подумал Наруто, — «я не смог его уберечь». Анбу окружили харкающего кровью Хакаге и помогали ему подняться на ноги. Впрочем, нет ничего, с чем не справится Каринтян. Мягкая лапа наступила на рукоять красивой катаны. Какое дзюцу все-таки круче? Трансформация, замена или все же теневые клоны? Глава 28. Наруто смотрел на огромную фигуру Шукаку, возвышающуюся над деревьями, и понимал, что вариантов у него мало, что техника призыва, которую он отрабатывал этот месяц, будет применена, что он, Наруто Узумаки, член клана Жаб, не сможет обойтись без призыва своего нового соклановца. Слишком большим, слишком сильным и свирепым был Ичиби. Острый клык Наруто пробил подушечку большого пальца, а затем руки мелькнули в печатях. Ладонь Джинчурики звонко хлопнула по земле, на которой расплылись цепочки символов. Техника призыва. Прозвучал его громкий торжественный голос, и в облаке густого чакра дыма возникла лягушка в черном кимоно. «Привет, братишка. Зачем позвал? Что-то есть пожрать? Привет, Кичи. Конечно есть. Данго, рамен, симбе и попкорн. А звал я тебя, потому что сейчас будет драка с Ичиби, и если бы я не сделал этого, ты бы обиделся. Ичиби, Шукаку, дух песков, ну тогда попкорн». Гамакичи ловко забрался на плечо Наруто и ухватил протянутое ведерко. «Кичи, а это не опасно? Мне придется драться. Как-нибудь справлюсь, хрум-хрум. А ты не свалишься? Мне придется много прыгать. Майпа, хрум-хрум, сидят на плече старого пердуна и не падают. Но ведь твой попкорн рассыпется». «И что?» Гамакичи посмотрел на Наруто, как на идиота. «Ты мне сделаешь еще». Саске сидел на земле, тяжело откинувшись спиной на ствол дерева. Он только что сразился с Джинчурики Однохвостого. Он сделал ставку на последнюю технику тысячи птиц, но проиграл, не нанеся противнику никакого ущерба. Противнику, для которого он был не врагом, не соперником, а лишь средством сделать больно Наруто. Наруто Узумаки, неудачнику, болвану, последнему в классе. За месяц тренировок с Какаши-сенсеем Саске стал гораздо сильнее. Несмотря на появление Орочимару, несмотря на проклятую печать небес, тренировки были завершены и Саске освоил коронное дзюцу учителя, технику, предназначенную для убийства, предназначенную для использования носителем шарингана. Он оторвался от бесполезных нет, как показал лес смерти, не настолько бесполезных членов своей команды на недосягаемое расстояние. Он стал гораздо ближе к возмездию своему брату-предателю. Он мститель, он сила, он смерть. В битве с гением Хьюга Саске сражался, преодолевая силу проклятой печати. Он бился изо всех сил, но Хьюга был лучше, он был быстрее, он показал Учихе, какой длинный путь тому предстоит пройти. Лежа беспомощным на арене, Саске не мог принять свой проигрыш. Он не мог смириться со своей беспомощностью. Он не мог потерпеть поражение на глазах товарищей по команде. Крик Наруто с трибуны подстегнул его, и Саске обратился к единственному источнику силы, который у него оставался, к проклятой печати Орочимару. Но подарок змеиного Саннина был коварным. Он наполнил Саске ощущением невиданного могущества, неудержимой мощи и всесилия. Он заставил почувствовать себя богом, и он не дал трезво оценить свои возможности. Саске проиграл. В больничных палатах арены Саске проведала вся команда. Какаши-сенсей, Сакура и Наруто. В их лицах было столько тепла и сострадания, что, несмотря на холод, сковывающий его сердце, он почувствовал тепло на душе, солнечный свет, разгоняющий тьму его разума. Когда Наруто услышал о событиях тренировки, глаза его потемнели, Цвет яркого весеннего неба сменился на темно-синий надвигающейся бури. Он развернулся, ушел и вернулся через несколько минут с красноволосой девушкой с экзаменов. Та опустила руки на раны соски, и те начали исчезать, окутанные зеленым светом. Затем она признала, что еще не слишком хороша в Ирьонин Дзюцу, протянула руку к его рту и повелительно сказала: «Кусай». Неохотный укус соски привел к чуду. Тело учихи окуталось зеленым светом, раны и усталость исчезли. Девушка с чудодейственной чакрой исчезла в облаке дыма, показав, что она – результат техники, так любимой Наруто. Первый бой Наруто с применением извращенных дзюцу Саске не впечатлил. Это было именно то, чего можно ожидать от Узумаки, поэтому он лишь порадовался за товарища. Но потом, эпическое спасение Хьюги, по словам окружающих, он точно так же спас Яманаку, невероятный бой с Хинатой Хьюга, которая каким-то чудом избавилась от своей мешающей жизни застенчивости, и, как последний штрих, фееричная, исполненная мощи и искусства битва с Джинчурики Песка. На этом фоне все достижения самого Саске, вся его сила и техники казались жалкими и ничтожными. Саске не завидовал другу, нет, он вынужден был признать, завидовал, черной сосущей завистью. Когда над ареной раскинулась мощная гендзюцу и рядом множество копий Наруто вместе с генинами и кунайчи закричала: «Кай!» Саске понял, что ему нужно действовать. Он, не раздумывая, кинулся вдогонку за перевитой синими полосами исполинской песчаной фигурой. Он догнал Джинчурики Ичиби. Он напал, он сразился, он проиграл. Он был спасен своим оранжевым другом и теперь сидел, поддерживаемый родственниками Джинчурики Песка, и наблюдал за боем. Боем, который два Тамо и его Шарингана наблюдали с поразительной четкостью. Оранжевая фигурка с жабой в черном кимоно на плече исчезла, появившись над головой исполинского монстра. Вот Наруто что-то говорит погруженному в голову Ичибигааре. Вот тот складывает печать. Вот раздается рев. «Я на свободе». Монстр раскидывает веер огромных воздушных ядер. В зрении Шарингана видна их разрушительная мощь. Наруто, пользуясь обычной академической техникой замены с каким-то странным дополнением, легко уходит от всех атак. Он вбивает синие сферы в лоб песчаному монстру в тщетной попытке вырвать оттуда Гаару. Шары Разингана, чистая манипуляция формой, которую, как полагал Саске, ему не удастся скопировать даже с тремя Тамоэ. Светящийся белесой чакрой ветра меч, разрезающий плоть монстра как бумагу. Гаара, сунутый под нос маленький пузырек, выдернул его изо сна, а рука Наруто – из головы монстра. Взметнувшиеся из-за плеч Наруто ленты, при виде которых Саске впечатал себе ладонь в лицо, это была характерная волнистая лапша Рамина. Фигура Ичиби, опутанная лентами Рамина. Монстр, легко вырвавшийся из пут, резкий удар Наруто ребром ладони по шее Гаары. Монстр, осыпавшийся волной песка. Наруто, бережно удерживающий Гаару, приземлившийся на полянке. «Привет, придурок, ты очнулся? Ну как тебе?» Наруто Узумаки был крут. «Хаен, неплохо, неудачник. Ха, да это было офигенно. Нужно будет как-нибудь повторить. Хвостики Тян, с твоим братом часто такое, как у тебя получилось? С Гаварой все в порядке, как у нас, хрум-хрум, получилось?» Подала голос оранжевая, ну какая же еще, подумал Саске, жаба на плече Наруто. «Я помогал и давал советы. Кичи, не задавайся, ты сильно помог, но я был круче. Хрум-хрум, как скажешь, сделай мне еще немного данго». На ладони Наруто появилось блюдо со сладкими шариками, и жаба тут же вцепилась в него. Гаара без сознания, но он Узумаки, он выдержит. Что с ним теперь будет? Голос Тимари был обеспокоенным. Глаза Саске слегка расширились от имени Узумаки, но шиноби песка не обратили внимания. А что должно быть? Наруто искренне не понимал. Сначала отнесем его в госпиталь, а затем дождемся конца экзаменов. Но как же вторжение? Ведь песок, хвостики Тян, сегодня скрытый песок, святочтя альянс с листом, выступил в защиту своего союзника. А то, что для этого вам пришлось сделать вид, будто вы согласились с предателем, ну так мы ниндзя. Обманывать противника – наша работа. Больше ничего не произошло. Но ведь Баки-сенси, больше, голос Наруто стал неожиданно жестким. Ничего, не, произошло. А за разрушение из-за Гаары не беспокойтесь. Если не удастся списать на Орочимару, то клан Узумаки никогда не бросает своих членов. Так что не беспокойся, сестренка, братец Наруто, как глава твоего клана, все уладит. Саске простонал. Похоже, сверхъестественная способность Наруто находить друзей среди врагов эволюционировала. Теперь его враги становятся родственниками. Нужно никогда не становиться Наруто врагом. Второго брата, такого брата, я не выдержу. Хирузин Сарутоби был Хокаге. Он был самым опытным Каге в мире, за исключением старика Анаки. Он многое повидал в жизни и перестал, почти перестал, удивляться. Но сегодняшний день преподнес сюрпризы. Фееричные бои, своевременное предупреждение от Наруто, проявившего неожиданную смекалку и прямо-таки мастерское использование техники трансформации, схватка с учеником, встреча с мертвыми предшественниками и госпожой Мита, готовность пожертвовать душу, чтобы остановить ученика, неожиданное спасение, поражение Орочимару, и настигшая в конце концов судьба, отсроченная лишь на несколько минут смерть, ведь раны от Кусанаги смертельны. Хирузин давно совсем смирился и перестал чему-либо удивляться, но кошка госпожи Шиджими, лапы которой сигналит кодом Анбуя, ты, она, говорить, без посторонних, это было слишком даже для него. Откинув в сторону мысль о подступившем безумии и о предсмертных галлюцинациях, Хирузин, хрипя кровью, коротко распорядился: Анбу, покинуть крышу, Карин, госпожа Мита, останьтесь, госпожа, поставьте, пожалуйста, барьер, нас никто не должен видеть и слышать. Когда его указания были исполнены, а госпожа Мита поочередно дотронулась до углов крыши и после серии ручных печатей их закрыл матово-белый непрозрачный куб, Хирузин повернулся к кошке. Наруто, что все это значит? Кошка вспухла облачком дыма, и на ее месте возникла оранжевая фигура. Наруто оскалился во весь рот, рука его чесала затылок. Я немножечко, самую малость, капельку, посмотрел ваш бой. Дедуля, ты был крут. Бабуля, ты тоже очень крута, как и ожидалось от Узумаки. Красноволосая тень метнулась к Наруто, и он бухнулся на крышу, опутанный руками и ногами Карин. Кто этот милый юноша? Голос Мита Узумаки был безмятежным. И почему он выглядел котом? Наруто поднялся на ноги и принял гордый вид. Но из-за неразжимающей объятий Карин весь эффект от позы свелся на нет. Торотян, кошка, бабуля. Я Наруто Узумаки, будущий Хокаге Конохагакури. Что ты делал на крыше, Наруто? Почему не помогаешь Конохе отражать вторжение? Голос Хокаге был суров. Песок сговорился со звуком, и сейчас твои товарищи гибнут. Каждый человек на счету. На лице Наруто было написано смущение. Я, как бы, немножко, самую малость, чуточку вторжение остановил. Песок вновь наш союзник. Но я все делал не сам, другие тоже помогали. Но ведь джинчурики песка. Босс уже навалял Гааре. По поводу Суны, я перед боем поговорил с сенсеем Гаары, сказал ему, что мы все знаем, он отменил вторжение и пришел нам на помощь. Наруто, правильно ли я понял, что ты, Генин, пошел на переговоры с врагом, подставив жизнь своих товарищей под удар? Нет, господин Хокаге, я, Наруто Узумаки, глава Узумаки Ичизаку, принял решение, которое может спасти множество жизней. Я, Наруто Узумаки, приложил все силы, чтобы предотвратить бессмысленную бойню. Я, Наруто Узумаки, сделал все, чтобы не погибли дорогие мне люди, чтобы жили мои друзья, мои учителя, мои родные. Голос Наруто сорвался на крик. Чтобы жил ты, старик, тот, который чуть не погиб, чуть не заставил мои усилия пойти на смарку. Почему ты не пошел со мной? Почему не заменился на клона? Почему решил умереть? Ты сильно вырос, Наруто, Минато и Кушина гордились бы тобой. Прости, но это была моя ноша. Это был мой долг как учителя, моя ответственность как Хокаге. Ты сделал все, что мог, и не вини себя в том, что тебе не удалось меня спасти. Что ты имеешь в виду, дедуля? Карин Тян тебя подлатает, будешь лучше нового. В словах Наруто звучало отчаяние. Будешь снова пыхтеть своей трубкой, читать исследования Эросенсея и пялиться в свой извращенческий хрустальный шар. Извини, Наруто-кун, но раны от Кусанаги смертельны. Я не знаю, смогла ли бы мне помочь даже Цунаде. Прости. На лицо Наруто неожиданно наползла глуповатая улыбка, и он начал ковырять носком черепицу крыши. Нет, это ты меня прости, дедуля. Тебя ранил не змеиный придурок, а немножечко я, Наруто-кун. В глазах Хокаге читалась снисходительность. Это был меч Кусанаги. Нет, вот это, Наруто указал рукой на погребенную под завалами черепицы катану, меч Кусанаги. А та штука, которую уволок придурок, это теневая копия. Я, может быть, чуточку, самую малость, немножечко, капельку воспользовался техникой замены, когда меч летел тебе в спину. Хирузин Сарутоби почти утратил способность удивляться, но искреннее, отнимающее дар речи изумление, все еще было ему доступно. Сару-кун, так этот милый мальчик, сын Кушитян, Мита Узумаки незаметно оказалась рядом с Наруто, ее пальцы ухватились за щеки Наруто и начали их трепать. Какой красавчик, похож на того паренька, что был в ее классе. Наруто мотнул головой, вырываясь из напоминающих тиски пальцев. Бабуля, ты знала мою маму? Я думал, ты слишком древняя, чтобы застать ее рождение. Ну, не настолько я и древняя. Не стоит говорить женщине о ее возрасте. Пальцы старушки сложились в печать барана. Техника трансформации. Исчезла мертвая, покрытая трещинами кожа, сменившись живой и теплой. Щеки порозовели, пальцы из узловатых старческих превратились в тонкие девичьи. На месте древней старухи стояла девушка на пару лет старше Наруто. О том, что это необычный человек, напоминали лишь черные белки глаз. «Зови меня милашка Митотян». Несмотря на то, что Карин Тян предложила вылечить дедулю, Хокаге временно отказался, но за остановленное с помощью Ирьонин Дзюцу кровотечение был очень благодарен. «Карин Тян, я еще продержусь, но пока мы не обсудим важные вопросы, тебе рано развеиваться. Тебя, как члена клана Узумаки, разговор касается непосредственно». Они удобно расположились на созданных техникой Наруто диванчиках и пили чай. Наруто и бабуля Митотян с удовольствием ели теневой рамен, зажмурив глаза от удовольствия. «Госпожа Мита», — подал голос дедуля, — «как вам удалось преодолеть нечестивое воскрешение? Тоби-кун постоянно советовался со мной, когда разрабатывал эту технику. Поэтому я знаю, что нужно сделать, чтобы вырваться из власти призывателя. Достаточно сильная личность может на время сопротивляться указаниям, а уж если убедишь себя, что выполнение вот этого дзюцу, руки бабули Мита мелькнули серией печатей, является исполнением отданных приказов, тогда вообще легче легкого. Я подумала, что без жесткого контроля гораздо лучше исполню приказы змеиного мальчика, поэтому и применила технику. Ну а потом уже передумала. Имеет же девушка право передумать. Мне Орочимару никогда не нравился, особенно его язык. Вот такая у меня крутая прабабуля. Вы, Куси, Саске, Узумаки самые лучшие. Взметнулись полы белого кимоно жрицы, и маленькая изящная рука отвесила Наруто резкий подзатыльник. Очень болезненный, но выверенный настолько, что клон не развеялся, пусть даже и едва. Я говорила звать меня малышкой Мита. Голова Наруто вжалась в плечи. Перед ним стояло олицетворение ярости и гнева. Внезапно лицо бабу малышки Мита разгладилось, и она продолжила спокойным милым голосом. «Правда, не понимаю, почему не сработала печать подчинения. Те кунай, что юный Рачи воткнул нам в затылки, должны были стереть наши личности и лишить самой возможности ослушаться приказов. Эхе-хе-хе». Рука Наруто почесала соднящий затылок. «Подождите». Он выпутался из рук Карин Тян и побежал к краю крыши, что-то нашаривая в обломках черепицы. «Бабу-милашка Митотян, ты хотела сказать, вот эти кунай?» В протянутой руке Наруто лежали два куная с красными бирками. «Я их немножечко, чуточку, самую малость подменил. Как думаешь, дедуля, какая техника самая крутая в мире? Замена, трансформация или теневые клоны?» Митотян смотрела на кунай, как на ядовитую змею. Осторожно протянув руку, она забрала их у Наруто и начала изучать письмена на красных тегах. «Потом изучу». По ладони заскользила цепочка символов, кунаи вспухли дымом и втянулись в руку Митотян. О их существовании напоминало только крошечная спираль на запястье. Она снова метнулась к Наруто и стала его совершенно раздражающе трепать за щеки. «Ух ты мой молодец! Ух ты мой красавец! Ух ты мой Узумаки! Стоп! Если ты Узумаки, то почему ты блондин? Вот, именно об этом я спрашивал у дедули». Наруто обвиняюще ткнул в Хокаге пальцем. «Но я выяснил. Все из-за того, что я Синджу. Все из-за того, что я внук бабули Цунади. Наруто-кун, ты же знаешь, что твой отец, Минато Намикозе, четвертый Хокаге», в голосе дедули сквозила обреченность. «Он не Синджу, он сирота. Дедуля, ты знаешь настоящих родителей папы?» Увидев, что Хокаге мотнул головой, и Наруто торжествующе выпалил. «Ага, значит, он Синджу. Значит, я освою Макутан легче легкого. Ты не Синджу, ты Узумаки. Вы Куси, Хаширама. Наш клан самый крутой». Митотян вытянула сжатую руку, и Наруто естественным движением стукнулся с ней кулаками. «Да, Митотян, наш клан самый крутой. Теперь, когда ты вернулась, ты станешь главой». «Нет, нет, нет, нет, нет, не стану, не хочу». «Но почему? Быть главой клана, это так круто. Почти так же круто, как быть Хокаге». В глазах Наруто сквозило непонимание. Наруто-кун, несмотря на то, что я такая молодая, Митатян поправила рукой волосы. Я прожила долгую жизнь, и за это время я была принцессой клана, я была жрицей, я была женой Хокаге. Мне постоянно нужно было вести себя подобающе, соответствовать сану, блюсти честь клана и честь деревни. Так неужели ты думаешь, что после смерти я буду страдать этой херней? Наруто смотрел на свою родственницу и думал, что с такими сменами настроений нужно держаться от нее подальше. Хорошо, что Каринтян не такая. Тесно прижавшаяся к Наруто Каринтян неожиданно чихнула. Будь здорова. Наруто повернул голову к бабуле. Но ба, Митатян, что ты будешь делать? Освободишь своего мужа и второго, они очень крутые, они выйдут и наваляют всем. Не хочу. Увидев ошеломленный взгляд всех троих собеседников, Митатян уточнила, пока не хочу. Тоби-кун, зануда, постоянно такой серьезный, любит выдумывать всякие правила и всеми командовать. А Хоши-кун, нет, я очень люблю своего мужа. Он веселый, энергичный, очень напоминает тебя, Наруто-кун. Но я пока слишком молода, чтобы думать о мужчинах. Может быть, попозже, лет так через 5 или 10. Тем более, что времени в печати они и не заметят. Три ладони встретились с тремя лицами. Митатян, Наруто высказал зудевшую в голове мысль. Мы, Узумаки, самые крутые в Фуиндзюцу. Крутые, мы просто офигительные, охренетительные. Мы надираем нашим фуин задницы всему миру. А еще мы очень красивые. И ты отлично разбираешься в разных печатях. Ха, разбираюсь. Да если бы не я, придурок Мадара навалял бы моему Хоши-куну. Я запечатала Биджу. Девятихвостого, с первой попытки, я надрала задницу девятихвостому лису, да, вот такая у меня ба, Наруто увидел опасный блеск в глазах собеседницы, вот такая у меня сестренка Мита, да, я самая крутая, сестренка, а ты разбираешься в проклятых печатях, змеиный придурок покусал Саске и сестренку Анка, нужно им промочь, Наруто-кун, Митатян глядела на него покровительственно, знаешь, как говорят у нас в Узушия, если у тебя есть проблема, ее можно решить с помощью фуин. А если проблема не решается, тогда тебе потребуются 2 фуин. Помогу, не беспокойся. А потом придумаю, чем мне заняться в деревне. Ба, Митатян. В голосе Наруто мелькнуло коварство. А как ты относишься к Рамину? Наруто стоял рядом с Каринтян перед ликом совета Конохи. За длинным столом сидели древние старик и бабка, в центре, ужасно выглядящий Хокаге. Лицо его покрывало испарина, кожа выглядела нездоровой даже по сравнению с обычным морщинистым и покрытым пигментными пятнами видом. Наруто был очень удивлен, он не развеялся до тех пор, пока не убедился, что дедуля укусил Каринтян и ее зеленая чакра сделала того здоровым, здоровее и бодрее, чем это было до драки с змеиным придурком. Для чего дедуля сказал бы сестренке Мита трансформироваться в Каринтян, Наруто не знал, но вид у Хокаге был хитрым. Наруто мог поклясться, что слышал какой-то клекот, напоминающий зловещий смех кинозлодея. Чуть сбоку от троицы стариков с брезгливым выражением на забинтованном лице стоял дед-инвалид с клюкой в руке. Единственный его глаз неодобрительно зыркал из-под замотанных бинтами бровей, а подбородок украшал крестообразный шрам. Наруто снедало беспокойство за Хокаге. «Дедуля, что случилось? Ты выглядишь больным. У тебя все в порядке?» Когда речь шла о дорогих людях, Наруто было плевать на все условности. Впрочем, на условности ему было плевать всегда. Наруто-кун, во время вторжения, когда я увидел, что пронзен мечом Кусанаги, уже тогда подумал, что не жилец. Мою рану закрыли, но, несмотря на это, не знаю, как надолго задержусь на этом свете. Раны от Кусанаги смертельны, это великое и ужасное оружие. Наруто показалось, что во взгляде дедули мелькнуло ожидание, выражение, схожие с лицом и руки сенсея, ждущего ответа на каверзный вопрос. Но ведь меч. Наруто озарило понимание. Ни один меч не сможет тебя остановить. Неважно, змеиного придурка или нет. Ты же Хокаге. Ты сильный. Ты самый сильный в деревне. Наруто-кун, я уже стар. В глазах Хокаге показалось удовлетворение, и Наруто почувствовал, что сдал какой-то экзамен. Но и в былые времена от этого меча не спасла бы даже Цунаде. Хватит. Проскрипел неприятный голос. Хирузин, мы собрались не для того, чтобы слушать ваше воркование. Забинтованный дед с крестом на подбородке не понравился Наруто сразу. И то, что он перебивает Хокаге, ему показалось отвратительным. Да, давайте перейдем к делу, поддержала старушка. Мы здесь для того, чтобы рассмотреть действия Генина Наруто Узумаки и гражданки Карины Узумаки. Хотите поблагодарить меня? Не стоит. Я бы сделал это в любом случае. Коноха, мой дом. Молчать, Генин. Присоединился третий старик. Речь идет о предательстве. Наруто стоял ошарашенный. Он, предательство, похоже, на старости лет возникают проблемы с головой. Ну, у всех, кроме дедули. Начнем с действий Карины Узумаки. Она, не являясь членом регулярных сил Шиноби, вместо того, чтобы, как и всякий гражданский, проследовать в убежище, используя клонов, участвовала во множестве боевых столкновений. Она была рядом с отрядом Анбу на стадионе, якобы направляя и указывая путь своими сенсорными способностями. Якобы, голос Карин Тян задрожал. Взоры стариков обратились на нее, взгляд дедули был сочувствующим. «Ты пользовалась сенсорными способностями, как указано в рапорте, собирала сведения о силах Конохи. Ты находилась с Анбу на крыше рядом со сражением с Орочимару. Ты была внутри барьера рядом с поднятой техникой нечестивого воскрешения женой первого Хокаге и Сарутоби Хирузином. Вы с ним единственные, кто покинул барьер. О чем вы говорили с госпожой Мита? Это дела клана Узумаки», — вспылил Наруто. «Если хотите что-то узнать, спросите у дедули». «Молчать», — старушка хлопнула ладонью по столу. «Госпожа Мита была призвана предателем Орочимару и находилась под его контролем. Господин Хокаге мог находиться под действием какой-то техники, к тому же он был смертельно ранен и не оказал бы сопротивления дзюцу. Касаемо тебя, Генин», — подхватил второй старик, — «тебе не стоит беспокоиться о Карину Узумаки, твои обвинения гораздо серьезней. Несмотря на то, что ты оказал неоценимую помощь в отражении вторжения, очевидно, что это был ловкий трюк». «Трюк?» Наруто искренне не понимал. «Тебя видели беседующим с Джонином Песка, с Джонином, который атаковал одного из наших шиноби. Тот факт, что в якобы чудесном спасении Хайти Гитка замешан ты, дает основание предполагать, что это тоже уловка. Песок собирался нарушить альянс. Он собирался атаковать наши силы, воспользовавшись экзаменом как поводом разместить своих шиноби в Конохе. Но ведь я поговорил с сенсеем Гаары, и они не стали атаковать. Они помогли нам». Наруто очень не нравился разговор и бесили сомнения в его лояльности. «Ты открыл врагу важные сведения. Ты сообщил о нашей готовности и лишил нас преимущества внезапной атаки», — проскрипел забинтованный дед. «И кто знает, сделал ты это по своей глупости или по наущению Орочимару». «Заткнись», — не выдержал Наруто. «Вы ничего не знаете. Вы ничего не видите. Вы так погрузились в ваши планы, интриги и заговоры, что видите черное белым, а белое черным. Суна, наш союзник. Они были обмануты Орочимару, но они наши друзья. Они наши боевые товарищи. Вместо того, чтобы помочь другу исправить ошибку, вы бы хотели его крови? Что же вы за люди? Неужели вам так мало войны, так мало смертей, так мало крови? Вам мамочка не шепчет ничего, как Гааре, Генин Узумаки. Заткнись». Рядом с Наруто возникли Анбу, но Хокаге остановил их жестом, и они пропали в тенях. «Вы все такие мудрые, так привыкли к сложным комбинациям, что не видите самого простого. Вы хотите множить боль и страдания, вы не даете разорвать цепь ненависти, вы приносите лишь смерть. Вы не видите добрых намерений, вы не видите желания помочь, вы во всем видите двойное дно». Карин Тян пользовалась своим даром, чтобы защитить новый дом. «Вы в бескорыстной помощи увидели предательство. В разговоре с родственницей, бывшей принцессой ее клана, увидели только плохое. То, о чем они говорили, вас не касается. Генин Узумаки, вы будете задержаны и подвергнуты допросу», — проскрипел старик в бинтах. «Мы обязательно выясним, насколько сильно вы замешаны. Анбу, увести его». Вновь возникли фигуры в белых масках, но жест Хокаге снова их остановил. «Дедуля». Взгляд Наруто метнулся к Хокаге. «А кто эти старики?» «Это мои советники, Данза Шимура, Кахару Утатани и Хамура Митакада. Они хотя бы джонины, они были джонинами, но теперь в отставке. Сейчас они члены совета Конохи. То есть они гражданские? Ну, технически да. Так какое право они имеют распоряжаться шиноби? Если они советники, то пусть дают советы. Но знаешь, Наруто хмуро оглядел разъяренную троицу, тебе бы их стоило уволить. Если они такие умные, то как просрали нападение Орочимару? Если они мудрые, то почему не видят, скольких жертв удалось избежать? Тебе нужно взять в совет кого-то, кого не разбил старческий маразм, а не таких старых пердунов. Без обид, старые пердуны. Дедуль, если к нам больше нет вопросов, то мы с Карин Тян пошли. Дела клана. Наруто схватил застывшую Карин Тян за руку и потянул ее к выходу. Сзади раздавался одобрительный смешок, а спину его прожигали три ненавидящих взгляда. «Наруто-кун, что теперь будет?» В голосе Карин сквозило отчаяние. «Не бойся, дедуля вправит пердунам мозги». Наруто был сама безмятежность. «Не волнуйся, даже в самом худшем случае я ни за что не дам тебя в обиду, и баб-милашками-то тоже. Старые клюшки побрызгают желчью и успокоятся. Они, совет, а дедуля дурацких советов не послушает. Не знаю, вряд ли все так просто». Карин Тян не была убеждена. «Я боюсь, будут последствия. Нет ничего, с чем мы не справимся вместе». Домой они шли, почти не разговаривая. Наруто никогда не был особо чувствительным человеком, но даже он видел, что Карин Тян мучит какая-то мысль, какой-то неразрешенный вопрос. «Карин Тян, да просто скажи уже, что еще?» Данзо Шимура как-то странно ощущался, как будто он не один человек, как будто что-то с ним не так, но мне могло показаться, в конце концов, я была слишком напугана. «Чушь, Карин Тян, ты слишком для этого офигенна. Я, как глава клана Узумаки, запрещаю тебе сомневаться в своих ощущениях. Пойдем, этот придурок рядом с дедулей». Наруто ухватил ее за руку и потащил обратно к башне Хокаге. «Стоп, Карин Тян, давай сначала найдем Хинату Тян». Карин впечаталась в спину резко остановившегося Наруто. Девушка применила свою сенсорную технику, и они быстро нашли команду Куринай, озабоченно стоящую рядом с развалинами дома. Быстро извинившись перед друзьями и учителем, Наруто сделал теневого клона Хинаты Тян. Все трое вскочили на крышу и понеслись к башне Хокаге. Возле башни они спрыгнули на землю и подошли вплотную к стене. Карин Тян зажмурила глаза и сложила пальцы в печать барана. Техника глаза Кагуры. Руки Хинаты Тян мелькнули серией печатей. Бейкуган. Наруто смотрел, как Хината нахмурилась и начала идти по кругу вдоль стены. Наконец, остановившись, она удовлетворенно кивнула, но в ее глазах читалось недоумение. Карин открыла глаза с озадаченным видом. Наруто вопросительно глянул на них, и девушки кивнули. Троица вскочила на крышу и направилась домой к Наруто. «Кстати, Наруто-кун, а где Митотян?» Карин снедала любопытство. В ответ на вопросительный взгляд Хинаты Наруто показал рукой позже. «Она сейчас осматривает квартал возле храма, а потом я ее поведу знакомить со стариком Тиучи». Добравшись до квартиры, они удобно расположились на полу. Наруто создал рамен, чай и данго. После того, как Наруто закончил с дзюцу, он с удивлением обнаружил, что находящиеся напротив него Карин и Хината каким-то сверхъестественным образом оказались у него с боков и прильнули к его плечам. Он обреченно вздохнул. Подобное повторялось все чаще, и бороться с этим было бесполезно. «Вы увидели что-то странное?» Я глянула на советника Шимуру. «Его бинты непрозрачны для Бейкугана, прямо как маски Анбу». Хината весело хихикнула. «И, как с масками Анбу, это бесполезно. Но ты же сказала, они непрозрачны». Наруто был в недоумении. «Маски непрозрачны, но головы – нет. Мы можем взглянуть на лица изнутри, не говоря уже об уникальной для каждого чакре». Голос Хинаты Тян стал серьезным. «У советника под бинтами скрыт шаринган. Ты уверена? Хотя чего это я, настолько офигенная кунайчи, как ты, не ошибается. Причем шаринган не такой, как у Саске». Хината зарделась от похвалы. «Гораздо сильнее, как у твоего сенсея или даже больше». «Понятно, Наруто, было ничего не понятно. А ты что увидела, Карин Тян? Что-то очень странное. Глаз под бинтами чакрой похож на глаз твоего учителя. Но не это меня удивило. Его рука ощущается как-то непонятно. Когда я наблюдала за битвой господина Хирузина с мертвыми Хокаге, я чувствовала эту чакру. Чакра первого Хокаге не просто похожа, она идентична. И даже не это самое странное. В этой руке есть нечто иное. Вкрапление чакры, сильной чакры, как у твоего напарника Саске». Лоб Наруто сморщился, и он застыл в задумчивости. «Нужно найти Иросенсея и малышку Мита. У нас мало времени. Карин Тян, что-то еще?» Когда я смотрела на бой, голос Карин Тян был неуверенным. То мне показалось, что чакра первого Хокаге, как и чакра в забинтованной руке, почти не отличается от твоей. «Похоже, ты все-таки Синджу, Наруто-кун. Вы поплатитесь», — прохрипел Данзо. «Вы ответите за все и будете казнены». К его переносице прилипла бумажная бирка. С пеленутой цепочками светящихся символов, он лежал на кровати, не в силах пошевелиться. Чакры в его теле оставалось лишь столько, чтобы не умереть, поэтому с трудом давался даже разговор. Извращенный ученый смотрел с недоуменным выражением лица, как будто не понимал, как здесь оказался. Наруто стоял с широкой улыбкой, его очень забавляла красота ситуации. «Скажи, старик, Каков твой статус? Я советник, член совета Канахи, а ты, сопляк, будешь наказан. Какое место должность советник занимает в силах шиноби Канахи? Дедуля, например, Хокаге, он ими всеми командует. Он не состоит в регулярных силах, любезно подсказал веселый женский голос. Сменившая уши панды на веселые хвостики Митотян наблюдала с искренним удовлетворением. А может, он состоит в Анбу? Анбу ведь не регулярные силы. Наруто наслаждался моментом. Он был руководителем подразделения Анбу, но корень был расформирован после резни Учиха. Правда, похоже, не до конца. Джирайя кивнул на лежащих в углу темных шиноби в белых масках, спеленутых нин-проволокой и парализующими фуин. То есть он обычный гражданский, ну, если отбросить все нюансы, то да, Джирайя отлично понимал, куда клонит Наруто. «Учитель, я плохо помню уроки и руки сенсея». В голосе Наруто было столько фальши, что Джирайя мысленно скривился. «Напомните мне, что должен сделать Шинобика на Хагакуре, если получит свидетельство предательства одного из граждан. В случае, если подозреваемый, Шиноби, то доложить вверх по цепочке командования. Если же это гражданский, как можно скорее задержать, обезоружить и передать Анбу или в отдел допросов и пыток». Наруто торжествовал. «Ну что же, гражданин Данзо Шимура, я получил свидетельство вашей измены. Их подтвердил другой ниндзя. Канахи и я, заручившись поддержкой вышестоящего шиноби, пришел задержать предателя. Эра-сенсей, Митотян, давайте посмотрим, что у этого пердуна под бинтами». Заручиться поддержкой малышки Мита не составило никаких трудов. Услышав о чакре мужа, та сразу же подобралась и отбросила дурашливое настроение. Когда Наруто смотрел на ее искаженное бешенством лицо, то вспомнил судьбу Орочимару, и у него возникло желание прикрыть пах.